А в материалах Гео содержится мысль о том, как прекрасен этот мир именно в его многообразии, как ценно единство неповторимой мозаики, создаваемой колоритом разных стран, этнической самобытности и самоценности разных народов.